Руслан. Как же все достало. Мысль преследовала меня с утра до самого вечера. Необъяснимая метаморфоза. Раньше работа спасала, а вралы решали проблемы со сном и отвлекали от ненужных мыслей. Работа на завтрак, обед и ужин была удобным способом снять другое, гораздо более опасное напряжение. Но сейчас остро хотелось послать все к черту, лично усадить тощий зад Репина на свое рабочее кресло и свинтить в закат. Было ли это слабостью? Кто-то посчитает, что да, только мне было похер. Больше всего хотелось тишины. Обычной, без пальм, прибоя и прочей сопутствующей мишуры. Когда судьба день за днем ставит новые задачи, о тишине почему-то забываешь. Делая большие грибки, плывешь по течению. Иногда оглядываешься на берег, но пока есть силы, не останавливаешься. Некоторые пытаются проплыть так всю жизнь. Всегда на гребне, всегда у руля. Я сам был одним из этих фантазеров, но сейчас будто что-то перемкнуло. Ни усталости, ни азарта. Странное состояние. По-хорошему, нужно было всунуть совету в зубы папки с финансовыми отчетами и уйти в отпуск. Сомневаюсь, что Орлова протестовала бы против недельки где-нибудь в съемном домике, за городом или на той же даче. Отдых требовался ей еще больше, чем мне. Ну а если одному психу захотелось бы испытать судьбу, Руса давно пора было обучить команде ФАС. Да и мои кулаки уже не первый месяц мечтали встретиться с чьей-нибудь челюстью. Мечты, мечты. Будто сверху кто-то читал мысли, вместо покоя и тишины, каждый час наваливалась новая проблема. Торги с агентами игроков за новые условия контрактов, попытки переложить на клуб часть затрат на коммунальный ремонт арены и прочая текучка. В обед к араве моих доброжелателей умудрилась присоединиться и Жанна. Деньги, в отличие от остальных, ей были не нужны. Но вот время, да. 2 часа после эфира, чтобы подготовиться к следующей передаче, с которой произошла какая-то накладка. В другой день я бы устроил ей допрос с пристрастием. И о проблемах, и о точном времени, когда освободиться. За нашу короткую жизнь под одной крышей такое случалось впервые. Однако сегодня ворох дел сыграл против меня. Достаточно было услышать волшебное, сводящее зубы слово «накладка», как я дал добро и клятвенно пообещал дождаться звонка, не высылая караулить возле входа своих охранников и не срываясь с работы сам. «Набери меня, и все решим», — быстро согласился я и спустя минуту снова погрузился в работу. Без обеда. На час, на второй, на третий. Дурацкий забег без старта и финиша. Наверное, останься я на ночь, ничего бы не изменилось. Мои авгиевы конюшни все так же были бы полны, а раздражение, помноженное на усталость, превратило, если не в зомби, то в образцового, списанного из анекдотов придурка начальника. К счастью... Хотя, как посмотреть, может, и не к счастью, уже в самом конце рабочего дня, когда ходоков ко мне не осталось, звонок мобильного телефона положил конец трудовому подвигу. «Руслан?» В трубке послышался знакомый мужской голос. «Это Костя, друг Жанны». Я попытался вспомнить, когда давал ему мой номер, но память упрямо молчала. «Узнал тебя. Привет». «У меня срочное дело. Надеюсь, не отвлекаю?» Уже само то, кто звонил, заставило бы отвлечься от любого занятия. А уж после слова «срочное» курсор мышки на автомате потянулся к иконке на мониторе «свернуть все окна». «Что-то с Жанной?» Я быстро глянул на часы. Эфир должен был уже закончиться, а потом, после звонка, я планировал сам забрать ее домой. «Не имею права тебе говорить, но, боюсь, она вляпается в новую неприятность». Не раздумывая ни секунды, я рывком поднялся с кресла и схватил ключи от машины. Какой-то дежавю. Точно так же несколько недель назад я срывался, когда Орлова с Ильиным решили покататься на поезде. «Где она?» Не теряя время на лишние вопросы, сразу перешел к главному. «Жаннова Франческо с одним из наших боссов. Точный адрес я тебе сейчас сброшу». Костя на пару секунд заколебался. «Она знает, какие именно у тебя проблемы, а Якобсон много вкладывает в спорт. У него есть связи и возможности». «Твою мать, кто ей рассказал?» Счастье Кости, что он был далеко. Душу вытряс бы, чтобы выяснить подробности. Не посмотрел бы на гипсы на повязке. «Неважно», — сухо обрубил мой собеседник. «Но ты должен знать, что она не планировала эту встречу. Еще вчера Жанна отказывалась от идеи обращаться за помощью. А сегодня он позвонил ей сам». Реплика о том, кто кому звонил, вероятно, должна была меня успокоить. На деле, услышав, где сейчас Орлова и по какой причине решилась навстречу, спокойствие вылетело в трубу вместе с остатками благоразумия. Дожидаться точного адреса я не стал. В голове вместо рабочего фонового шума зазвенел мат, и секретарша Ирина чуть не получила по лбу, когда резко открыл дверь кабинета. «До завтра для всех я умер!» На ходу выкрикнул последнее распоряжение. «Записок не оставлять! Обещание перезвонить не раздавать!» От злости я даже не удивился послушанию. «Уволю всех к чертовой матери!» Мысленно поставил себе заметку и скрылся в темноте коридора, по дороге загружая на мобильный маршрут поездки.